Пьяный водитель задавил моих жену и сына. Он застал ее врасплох, и она неосторожно сказала: «О, но я думала...» Затем остановилась в смущении. Кривая улыбка была ответом на ее слова. Много лет назад. Джилл моя вторая жена. Обе стороны допустили ошибку. Я думал, что ей понравится ферма, а она думала, что раз я фермер, значит, у меня много денег. О, Эленор сказала это очень тихо. Он улыбнулся, заметив ее затруднение, и рукой погладил свои белые волосы. «Вы определенно не особо много знаете обо мне». «Да я вообще о тебе ничего не слышала до прошлой недели», — подумала Эленор. Но сказать это вслух было слишком трудно. Она покачала головой. «Нет, не особенно. Дедушка оставил мне ферму, хорошую. Я берегу ее, выращиваю свиней, немного рогатого скота, сею зерновые. А теперь я оказался между молотом и наковальней, потому что правительство штата намерено заложить искусственное озеро для отдыха, и в результате большая часть моей территории будет затоплена». «О, Господи! Вы будете продавать?» «Нет, не сейчас. Но я стараюсь смотреть на вещи шире. Все-таки мне почти 60 лет, и мне некому оставить все это». Бентон щедро отхлебнул кофе, и по его лицу Эленор определила, что и в его чашке он холодный. Он пробормотал: «Проклятие!» и снова потянулся к кофеварке. «Еще хотите?» Эленор покачала головой, и тогда он налил себе, поставил кофеварку и устало улыбнулся ей. «Хотите услышать окончание моей истории?» «Почему нет? Ведь мою вы слышали?» «Я отправился в Россию вместе с группой других свиноводов на то, что они называют консультацией. Там такой бардак, что чувствуешь себя больным, особенно страдает желудок. И когда я вернулся домой, оказалось, что моя женушка удрала, а моя единственная тетка умерла. И теперь я преуспевающий фермер, который может признать, что не испытывает почти никакой зависимости от банка. А еще я должен признать, что когда мне сказали, что магазин тети Джулии принадлежит мне, я даже заподозрил какую-то ошибку. Я, — закончил он спокойно, — никогда ничего не слышал об Эленор Райт. Я лишь однажды виделся с теткой, и она была в магазине одна. Кажется, это было 100 лет назад». Он пытался быть честным. Эленор тоже пыталась. «У магазина есть хорошие возможности, — сказала она уныло. — Или могли бы быть. Он может приносить хороший доход. Или можно выручить хорошие деньги от его продажи. А покупатели найдутся?» Джулия хорошо знала свое дело. Эленор вздохнула при мысли о Марвине Коулсе и его сальной физиономии и об Энтони Мандейне, красавце-мужчине. «А вы?» «Нет, мне это не по карману. По крайней мере, одна я не справлюсь. А вы хотели бы? Может быть, мы заключим сделку?» Эленор поразмыслила, прежде всего вспомнив о своих финансовых мучениях, и вынуждена была признать, что ее кредит в банке, скорее всего, сведен к нулю. «Я не знаю». Он смотрел на нее из-под полуопущенных век. «Как давно вы работаете на мою тетку?» «Почти 30 лет». И она почти заменила мне мать. Но следует ли ему говорить об этом? Поверит ли он? И учитывая ужасные вещи, которые говорят вокруг, почему он должен ей верить? Он почувствовал ее нерешительность и молчаливо подался вперед, положив на стол свои натруженные руки. «Проклятье, леди! Я не собираюсь съесть вас! Я просто пытаюсь составить полную картину! Вдобавок, у меня осталась лишь неделя до того, как я брошу свои кости назад домой и заведу комбайн, чтобы заняться бобовыми. И, между прочим, один из пунктов, по которому я должен банку, поскольку мой старый в прошлом году приказал долго жить. Это вы о бобах? О комбайне. Почти $100 000 стоят все эти косилки, молотилки. Правда, большую часть я уже внес. За счет урожая я смогу внести остаток. Или за счет продажи антикварного магазина, сказала Эленор, ведь он определенно думал об этом. Он пожал своими массивными плечами. Но я сказал, что он может что-нибудь придумать. Эленор кивнула. Но на самом деле она не верила ему. Разве сверкающие сокровища антикварного магазина могут иметь такую же важность, как комбайн для человека, сидящего перед ней? Разве он вообще в состоянии понять? Да и к чему ему понимать? У нее снова разболелась голова, она коснулась ее кончиками пальцев. Он взглянул на нее. Пряди серебристо-пепельных волос с двумя смешными розовыми бигуди, укрепленными заколками, и под ними округлость бледного и очень усталого лица. Он сказал неожиданно и осторожно: «Бедная девочка, быть вам действительно этого по карману, да?» Она знала горькую правду, и гнев она еще могла перенести. Но не проявление симпатии. «Уходите, Бентон, наверх, прочь, куда хотите, только, пожалуйста, уходите!» Он вытянул свою огромную ногу, что-то вытаскивая из карманов джинсов. Затем она обнаружила свою руку, подпирающую голову, большой белый льняной носовой платок, а он продолжал тем же тихим голосом: «Ну, давайте, поплачьте. Наверное, это вам больше всего нужно, а я не буду обращать внимания». А она в ответ сказала тягостную, приводящую в отчаяние правду: «Я сегодня только этим и занимаюсь. Но это только цветочки. Я имел в виду хороший, громкий плач навзрыд. Вот что вам нужно. А соседям я скажу, что побил вас». И он протянул руку и легонько похлопал ее по плечу. Они оба почувствовали что-то еще. Обжигающий туман проник в кухню через заднюю дверь. И голос Энтони Мандейна, такой же ледяной, как и ветер за стенами, произнес: «Надеюсь, я ничему не помешал?»